Глава 74. Порядок сил. Пятно крови начало расползаться по остаткам моей рубашки, в то время как я едва успел увернуться от копья скрученных лоз, нацеленных прямо в мое сердце. Мое сердце колотилось силой, достаточной для того, чтобы вырваться из грудной клетки от мысли о смерти, нависшей надо мной. Я чуть не умер. Это ощущение отличалось от других близких к смерти переживаний, которые у меня были. Это было почти мгновенно. Я мог умереть за эту долю секунды, и причиной тому была определенно Тесс. Я, конечно, знал, что женщины опасны. Едва увернувшись от лианы, я поморщился, почувствовав, как по щеке потекла струйка крови. Я чуть не засмеялся от комичности ситуации, возникшей в моей голове. Руки дедушки Вириона буквально лежали на коконе, но стоило мне приблизиться к нему, как шквал копьевидных лиан автоматически нацелился на меня, чтобы убить? Я знал, что Тесс в глубине души все еще злится на меня. Я парировал следующую темную, похожую на копье лиану, после чего ситуация стала еще хуже. Кокон, окутывающий Тесс, начал расширяться, и в тот же миг из земли прямо под ней стало появляться бесчисленное число лос. «Тю! Папа, ты цел?» Я услышал, как Сильви пищит рядом с дедушкой. Плечи дедушки Вириона расслабились, когда он вздохнул с облегчением. «Ты чуть не умер, сопляк. Что сейчас произошло?» «Да, это было настолько близко, что даже страшно. Я, честно говоря, без понятия, что сейчас произошло, дедушка. Может, я больше не нравлюсь вашей внучке?» Мне удалось ухмыльнуться, заставив его захихикать, несмотря на ситуацию, в которой мы оказались. После того, как еще один толстый слой лос переплелся вокруг уже существующих, образующих кокон Тесс, десятки лиан начали позиционировать себя для очередного выстрела по мне. Только по мне. «Тю, что нам делать?» Сильви, сидящая рядом с дедушкой, наклонила голову в замешательстве, так как враг был ее мамой. «Я хочу, чтобы ты осталась с дедушкой Вирионом. Она почему-то целится только в меня». Увернувшись от выстрела лиан, я расположился подальше от дедушки и Сильви. Дедушка истощил всю свою ману, подавляя темную ауру почти два дня подряд, а Сильви лучше было бы не вмешиваться, пока я не узнаю точно, каковы будут последствия. Более того, Тесс становилась все более изобретательной в своих атаках. Следующая волна ее лиан даже была усыпана острыми шипами. Чем больше я уклонялся от лос копий, тем больше убеждался, что зверь намерен убить только меня. Не помогало и то, что мое кольцо почти невыносимо горело. Может быть, умирающая воля хранителя древнего леса надеялась получить от меня искупление? Ведь именно я победил его в подземелье. Если это действительно так, то я надеялся, что проживу достаточно долго, чтобы выяснить это. Разочарованный, я вытащил меч из пространственного кольца. Однако вместе с ним появилось что-то еще. В то время как баллада рассвета стремительно появилась в моей руке, из кольца в сторону кокона вылетела маленькая сияющая сфера. Это была та самая сфера, которую дал мне тот бездомный владелец магазина. Прозрачная сфера размером с марбл, переливающаяся множеством цветов, устремилась к увеличивающемуся кокону. «Какого черта?» Дедушка Вирион тоже заметил это, но он только смотрел на меня в замешательстве, вероятно, думая, что я сделал это намеренно. Лучи света вырвались из щелей между лианами после того, как сфера погрузилась в кокон. Прежде чем мы даже успели задаться вопросом, что происходит, внутри кокона произошел взрыв, в результате которого появилась угрожающая, обнаженная и черноволосая Тесс. Как только шар погрузился в ее живот, где находилось ядро маны, болезненный цвет лица Тесс стал нормальным. Нет, даже сверхнормальным. Ее безупречная жемчужная кожа, казалось, буквально сияла, а черные волосы снова приобрели свой первоначальный серебристо-металлический оттенок. Ее внешность была не единственным изменением. Когда шар полностью исчез в ее животе, бессознательное тело Тесс полностью покрылось аурой, которую я раньше никогда не видел. Она заметно, почти мистическим образом отличалась от обычной маны, присутствующей в атмосфере. Ее окружало жгучее пламя, состоящее из сверкающих изумрудных драгоценных камней. Миллионы зеленых лиственных частиц создавали эту уникальную ауру. По мере того, как изумрудная аура расширялась, некогда черные лианы приобрели мягкий нефритово-зеленый цвет. Даже когда завораживающая аура приблизилась, я по какой-то причине не испугался ее. Прежде чем она достигла кого-либо из нас, аура сжалась и рассеялась. Как только фигура Тесс начала падать, я подскочил, достал плащ, который использовал во времена авантюризма, после чего быстро обернул его вокруг ее обнаженного тела, держа ее на руках. Темная аура, наполнявшая тренировочную комнату, полностью исчезла. И что более важно, Тесс была в безопасности. «Не сейчас, Артур. Слишком рано». Пробормотала Тесс. На ее лице появилась кокетливая улыбка. Она определенно была в безопасности. Меня охватило облегчение, и я рассмеялся. Я смеялся от всей души над тем, что сказала Тесс во сне, и просто над тем, что с ней все в порядке. «Тессия!» Прибежал дедушка Вирион, Сильви, свисающий с его длинных белых волос. «Она в порядке, дедуля. Она сейчас просто спит». После того, как я положил ее на землю, все имеющиеся у меня силы покинули тело, и я плюхнулся на задницу. Сильви и дедушка начали тщательно осматривать дремлющую Тесс, после чего тоже вздохнули с облегчением. «Она в порядке». Дедушка опустился рядом со мной, а Сильви свернулась калачиком рядом с Тесс. На мгновение мы просто уставились на другой конец тренировочной площадки, слишком уставшие, чтобы думать. «Ну что, все хорошо разглядел?» Повернув голову, я увидел, что ухмылка дедушки Вириона стала настолько широкой, что я удивился, как у него не порвались губы. «Ей 13!» Простонал я, падая на мягкий, похожий на траву мох. «Почти 14!» Поправил он, переводя свой смягчившийся взгляд обратно на Тессию. «Я рад, что ты в порядке, сопляк. Эта девочка была бы опустошена, если бы узнала, что ты не выжил». Он сделал паузу. «И спасибо тебе. За спасение моей внучки тогда в подземелье и сейчас». Голос Вириона стал мягким, почти невнятным, когда он говорил это. «Дедуля, с чего ты взял, что я спас ее?» — спросил я, не вставая, подперев голову руками. «Назови это дедушкиной интуицией. Зная твои способности, если бы ты думал только о себе, то не попадал бы в такие опасные ситуации, как это. Так что еще раз спасибо». Искренность в его голосе подтвердилась, когда его глаза встретились с моими. «Забудь об этом. Не становись серьезным так внезапно, ты пугаешь меня». Я перекатился на бок, повернувшись спиной к дедушке Вириону. «Итак, когда ты вернулся? Твоя семья знает, что ты жив, верно?» Спросил дедушка. «Конечно. Я вернулся домой вчера ночью и даже провел некоторое время со своей семьей сегодня». На несколько секунд между нами повисла тишина, после чего я заговорил снова. «Титуля, прости меня. Я должен был поспешить с возвращением. Я просто предположил, что с ней все будет в порядке, когда она проснется. Ведь ты преодолела последний этап ассимиляции со своей звериной волей еще в подземелье. Если бы я знал, что что-то может пойти не так, я бы поспешил сюда сразу по возвращению». Я обернулся, почти умоляюще смотря на Вириона. Возвращаясь в прошлое, в то время, когда я ассимилировался со звериной волей Сильви, я вспомнил, как Вирион объяснял мне, что перед полной ассимиляцией есть последняя волна сопротивления со стороны звериной воли, и что это нормально. Я должен был подготовиться к худшему. Сегодня я чуть не потерял ее. Эта мысль напугала меня гораздо сильнее, чем я ожидал. «У твоих родителей, наверное, была своя доля забот, когда они растили тебя. Не так ли?» Неожиданно дедушка Вирион издал тихий смешок. «Что? Да, наверное», — ответил я, сбитый с толку его неожиданным вопросом. «Ты правильно сделал, что сначала подошел к своей семье. У Тесси есть семья, которая позаботится о ней. Она не одна. Ты знаешь это. Ты, наверное, думал об этом, когда решил провести день с ними. Твоя семья нуждается в том, чтобы ты был рядом с ними, особенно после того, как здорово ты их напугал. Не забывай об этом и не жалей, что провел столь необходимое время со своей семьей. Дедушка Верион утешающе погладил меня по спине. Я не знал, что ответить. Я был благодарен ему за то, что он достаточно хорошо меня знал и не нуждался ни в объяснениях, ни в оправданиях. И снова над нами повисло спокойное молчание, пока я, наконец, не задал вопрос, который не давал мне покоя. «Эй, тетуль, как много ты знаешь о шести копьях?» Спросил я, сфокусировав взгляд на Сильвию, которая в итоге заснула, свернувшись калачиком рядом с Тесс. «Шести копьях? С чего вдруг такое любопытство?» Спросил Верион через некоторое время. Я не отвечал. «Что именно ты хочешь о них узнать?» Он тактично ответил, приняв мое молчание. «Насколько они сильны?» Немного подумав, я начал с простого вопроса. Он медленно и протяжно вздохнул. «Сопляк, позволь мне начать с вопроса. Насколько сильными ты представляешь себе магов с белым ядром?» Мои брови нахмурились, когда я начал подсчитывать, сколько магов потребуется, чтобы сдержать одного мага с белым ядром. Поскольку для того, чтобы сдержать одного мага с серебряным ядром, требовалось около 20 магов со средним желтым, потребуется ли меньше магов с серебряным ядром для победы над магом с белым ядром? Или же уровень силы растет экспоненциально? «Я не совсем уверен, дедушка». Сдавшись, я наконец ответил. «Чтобы облегчить себе задачу, мы будем использовать меня в качестве единицы измерения. Не припоминаю, чтобы я когда-нибудь прямо говорил тебе об этом, но я маг со средним серебряным ядром. Чтобы держать под контролем одного мага с белым ядром, потребуется примерно 10 таких, как я. И это если быть оптимистом». Дедушка Верион издал смешок. 10 таких же, как вы», — пробормотал я себе под нос. «Что касается Синтии, у нее высшая серебряная стадия. Даже если рассчитывать на лучшее, потребуется около 6 или 7 таких, как она, чтобы удержать в узде одного мага с белым ядром». Говоря это, он пожал плечами. Я не мог себе даже представить, что нынешний я сможет победить такое количество Вирионов или Гудскай. Возможно, если бы я высвободил вторую фазу своей драконьей воли, я был бы в состоянии противостоять 3 дедушкам Вирионам. Однако разрыв в силе слишком велик. «Я не пойму, откуда взялись эти необычайно сильные фигуры, и почему они не решили просто взять королевство под контроль? Ведь с их силой ни один король или королева не смогут дать им достойный отпор. Что удерживает королевскую семью у власти, когда есть маги с белыми ядрами, способные легко уничтожить их самих и принадлежащие им армии?» Спросил я, пытаясь разобраться с правительственной системой этого мира. «Ты хорошо подметил. Ты прав. Только благодаря своей силе 6 копий или любой другой маг белого ядра, вероятно, мог бы уничтожить целое королевство в одиночку». Он взглянул на Тесс, чтобы убедиться, что она все еще спит. «Прежде чем я продолжу, запомни, это нужно держать в абсолютном секрете от Тесси. Я хочу, чтобы она оставалась в неведении относительно этих довольно темных дел. По крайней мере, пока она не подрастет». Дедушка Верион ласково улыбнулся, глядя на свою внучку. «Угу. Я сохраню это в тайне», — кивнул я. «Я позже объясню, откуда они взялись, но сила каждого из 6 копий... Сейчас они сильнее обычных магов белого ядра, но до посвящения большинство из них на самом деле были магами серебряного». Дедушка говорил с отстраненным, спокойным выражением лица. «Чего? Это не имеет смысла», — я собирался возразить. «Сопляк, «Неужели ты думаешь, что королевская семья, не имея в очереди на трон ни одного могущественного человека, смогла удержаться у власти со времен основания трех королевств?» Его спокойное выражение исчезло, и он посмотрел на меня с лицом, явно выражающим его смешанное чувство. Он продолжил. «Это секретная информация, доступная только королевским семьям каждой соответствующей расы. Но я рассказываю это тебе, потому что каким-то образом чувствую, что в будущем тебе понадобится эта информация. И также я знаю, что ты сможешь в ней разобраться». Он издал тяжелый вздох, в котором, казалось, была частичка его души. «Ты веришь в божеств?»